Почему мы не можем так поступить? Турки будут против. Одно дело пара крепостей, другое — закрепляться здесь всерьез. Мильин сверкал глазами. Совещание шло в каюте корабля, и на нем присутствовали царевич Владимир, сам адмирал, два его ближайших помощника, оба капитаны кораблей. Обои, хоть завтра в адмиралы. Братья Серко, Петр и Роман, Дмитрий Рамадановский и двое его помощников из царевичевой школы. «И пусть будут против! Мне Черного моря мало, я на простор хочу!» Мильин посмотрел в окно. После Средиземного моря Азовское и Черное действительно были маловаты. Хотя турки встречались и там, и тут. Но пока проливы были в их руках, они могли не волноваться. «А если немного помочь грекам? Вряд ли им нравится жить под турецким владычеством». Владимир пожал плечами. «Попробовать можно. Но чем это закончится? Бунтовать для них сейчас равносильно самоубийству». «В Европе назревает война, так что турки могут перебросить сюда и флот, и армию». «Армию не могут», — отмахнулся Роман Серко. «Сейчас у них и внутренних проблем хватает. Гусейн-паша умер недавно». «Мир праху». Мужчины немного помолчали. Ни для кого не было секретом, что большинство, практически 99% решений Сулеймана были приняты его визирем, который, вот странности-то бывают, заботился о своей стране. А сейчас Гусейн умер. Кто станет новым визирем и кто будет давать советы, пока было неизвестно. Но сходились все в одном. Если такая же сильная фигура и найдется, вряд ли этот некто будет заботиться о Турции в ущерб себе. Такие, как Гусейн-паша, это исключение, а не правило. «И?» — уточнил один из капитанов. «Умер. И что теперь? Армия-то боеспособна?» «Не совсем. Турки начали реформу армии после ухода из Вены. В итоге боеспособность турецкой армии сильно снизилась, очень сильно». «Хорошо, могут флот». «А флот у них сильный. Как только мы начнем закрепляться на берегах, они обязательно пошлют корабли». «Первую волну мы разнесем в щепки», — пожал плечами Мильин. «Но не стоит недооценивать противника. Они хорошие воины, храбрые и умелые». «То есть, рано или поздно они разнесут нас?» — уточнил Владимир. «Может случиться и так, и этак», — дипломатично ответил Петр Серко. Володя подумал немного, делать или не делать. Сейчас на их копошение внимания не обращают, но это ненадолго. Что лучше, крепости, которые будут давать отпор, или открытые порты, которые будут использовать и турки? «Почему мы не можем пройти огнем и мечом по Закавказью?» — вмешался вдруг Дмитрий Рамадановский. «Я все понимаю, но честное слово, нам не помешает эта территория, а ей не помешаем мы». «Вот даже как!» Дмитрий тряхнул челкой, убирая падающую на глаза прядь. «Если мы хотим здесь закрепляться, надо быть главными и строить, побольше строить, закрепляться, своими становиться». «Сил у нас не хватит», — огрызнулся Мильин. «Просто не хватит сил». «Казаков много, то верно». Роман Серко с течением времени становился все больше похож на отца, даже неспешным говором, даже манерой улыбаться, задумчиво глядя вдаль. «А если государя попросить?» «Помочь силами?» «Так он же только со шведами отвоевал. И опять в бой?» «А нам тут государь и не надобен. Войска нужны», — ухмыльнулся вдруг Мильин. «А так и сами справимся, чай не убогие». «Я отпишу брату», — решился царевич Владимир. «Если он решит, что нам надо помочь, если пришлет войска, порох, пушки, что ж, тогда надо наступать». Против этого варианта никто возражать не стал. «Я благодарна вам, Прокопий, Небольшой уютный кабинет, горящий в камине огонь, мужчина и женщина. Илона отлично знала, как производить впечатление. Только вот на этого мужчину ее чары не действовали. И это было даже немного обидно. Прокопий поклонился. «Я делал то, что приказала мне моя честь». «И ваш государь?» «И Алексей Алексеевич». «Я надеюсь, что мы с Русью долго будем идти рука об руку». «Я тоже на это надеюсь, княгиня». «Будете ли вы рядом со мной?» «Государь просил меня не отлучаться и оказывать содействие». «Обтекаемо», — ответил Прокопий. Илона облегченно выдохнула. Было в этом мужчине нечто такое надежное. Прокопий не произносил громких речей, ни в чем не клялся, не бил себя кулаком в грудь. Он просто был рядом, все время рядом. И это было дороже золота и бриллиантов. Молчаливая поддержка, иногда бумаги, мягко ложащиеся на стол, иногда золото, а часто просто слова, сказанные в нужный момент. Это дорогого стоило. Не любовь испытывала к этому мужчине Илона, вовсе нет. Скорее, с Ференцем она смотрела на мужа снизу вверх, восхищаясь и обожая, искренне и истово любя. С Имре там была страсть, причем как в постели, так и страсть одна на двоих, общая, мечта о свободе родной страны. Илона привыкла видеть и восхищенные, и ненавидящие взгляды. Но здесь и сейчас этот мужчина признавал ее ум, уважал и ценил ее как человека, без страсти, без любви. И это было ново и интересно. И Илона, как и любая женщина, стремилась привязать Прокопия к себе. Узами ли любви, дружбы, симпатии, неважно. Будет ниточка, и клубочек намотается. «В Европе назревает война». «Тем лучше. Леопольду будет не до вас. А мой государь обещал содействие и помощь». «Алексей Алексеевич и так делает для нас многое». «Наталья, его сестра». «Коротко и по существу». «Сестра». «Мой государь обещал помочь деньгами на строительство укреплений и пушками». «Великолепно!» Илона искренне обрадовалась, как девочка, получившая в подарок первое бальное платье. Прокопий чуть поклонился. Он пока молчал о том, что русские подумывают ввязаться в европейскую войну, хотя и на своих условиях. Боже упаси их посылать войска или рубиться на чьей-либо стороне, вот еще не хватало. Но грех не погреть руки на наглости Людовика, а именно пощипать как следует французские колонии. Если все сделать правильно, ни один французский корабль не будет чувствовать себя в безопасности. А это корабли, деньги, грузы. Почему бы не помочь своим, особенно за чужой счет? А то Илону поддерживаем, проектов, которые из казны финансируются, тоже куча. Урал осваиваем, в Китае войну финансируем. Да много где и много чего. А за чей счет-то? С народа деньгу драть? Так народ не каменный, он и озвереть может. Чего одно правление Алексея Михайловича стоило? Бунтажный век, иначе и не скажешь. Это при Алексее Алексеевиче бунтов не было. Так он и государь, какие раз в 100 лет на свет родятся. Налоги не повышает, даже понижать умудряется. Людишки хоть вольно вздохнули при нем. Знаю, что завтра никаких бед с ними не случится. А если война и идет где, так их не затронет. Вот народишко и спокоен. А во Франции то не их проблемы, а Людовика. Пусть сам разбирается со своими фрондами. Русские точно помогать не станут, еще и разжигать поспособствуют, вот. Впрочем, это лирика, а поговорить стоило еще и о конкретном. Княгиня, а когда вы собираетесь короновать Ференца? Илона задумалась. Да, так вот тоже бывает. О главном-то она и забыла. Для нее все было просто. Вот сын, он наследует все, что принадлежало отцу. Вот мертвый муж. Его жалко до слез и больно, а вот коронация из головы вылетела. А стоит ведь, и как можно скорее. Стоит, подтвердил Прокопий. Одно дело причинить зло князю, другое — сестре русского царя. Не думаю, что на последнее отважится даже Леопольд. Илона хмыкнула. Не отважится? Вот уж точно, столько отваги у него не будет. Русские, как известно, обид не прощают. Только... А чем короновать? Прокопий посмотрел недоуменно. Потом до него дошло, и мужчина хлопнул себя по лбу. «Ну да, корона святого Иштвана, или Стефана, кому как удобнее, и которая сейчас где-то в закромах у Леопольда, а тот ее не отдаст. Нет. Выкрасть или выкупить? Вариант с коронацией именно старой короной был бы куда как предпочтительнее, да и храниться она должна в родовом замке Ракоцы, и почтение к династии было бы куда как больше. Княгиня». «Мы все сделаем, чтобы коронация состоялась по древним обычаям, но это не так быстро, с полгода, не меньше». Глаза Илоны вспыхнули двумя черными бриллиантами. «Если это возможно, если возможно, вернее, Ракоцы у Романовых союзников не будет!» Прокопий усмехнулся. «Достойная цена, но и задача достойная». «Надо отписать государыне Софье, она обязательно что-нибудь придумает. Короновать ребят, а править будет Илона. Она отлично с этим справляется, а ребята будут гарантом стабильности Венгрии. Во всяком случае, пока». «Что мы имеем?» Софья прохаживалась по кабинету, загибая пальцы. «Людовик лезет в Англию. Раз». «Англичане в ответ собираются поддержать Леопольда. Два». Иван невозмутимо глядел на жену. «Пусть поддерживают. Англия — центральные области. Карла видеть не хотят. А вот шотландцам он по нраву. Ирландцы — те бунтари прирожденные. Уэльс пока колеблется». «Думаешь, поддержка так и останется на острове?» «Уверена. Флот может принять участие в общем веселье, но мы от этого только выиграем». «Испания собирается поддержать Австрию». «Да там вся Европа, в кого ни ткни, собирается дать Людовику укорот». «А получится?» Алексей Алексеевич был задумчив. Жена ему с утра сообщила, что беременна, так что мысли о политике перемежались с гораздо более приятными. Софья посмотрела на брата и покачала головой, но ругаться не стала. Пусть брат отвлекается. Для того, чтобы не наделать глупых ошибок, есть она. «Сложный вопрос. Нам все равно в эту игру лезть не стоит. Пощиплем колонии и корабли, и достаточно». О чем она умолчала, так это о том, что уже начала подбирать людей, которые отправятся в Австрию, Францию, Англию. Ей нужна как можно более долгая и затяжная война, чтобы лет на 10, чтобы Людовик обессилел, чтобы вся Европа была занята борьбой с ним и только с ним. А Русь под шумок себе что-нибудь приобретет. Это будет правильно. Просто зачем говорить об этом брату заранее? Вот людей подготовит. Кстати, и Аленку тоже можно привлечь к этому делу. Пусть учится разбираться и командовать. Если так получится, что дочери принимать нити из ее рук, она должна быть готова. У Аленки не будет ее опыта, ее знаний, пусть и обрывочных. Пусть у нее будет хотя бы опыт и решимость, а остальное приложится. Алексей Алексеевич кивнул. Пусть так. Что у нас еще интересного? «Венгрия. Корона святого Стефана». «Подробности?» – насторожился Алексей. Софья кратко пересказала ситуацию со старой короной, увенчанной кривым крестом. Государь задумался. «Можем мы получить ее мирным путем?» «Вполне. Леопольду нужна сейчас помощь. Он за определенную сумму не то что корону жену заложит, хотя и не нам». «Так подбери кого-нибудь и пусть едут». Согласился Алексей Алексеевич. «Деньги дадим любые». Софья кивнула. Это отвечало и ее планам. Денег одной стороне, денег другой стороне. Воюйте, господа. Хорошо воюйте, долго. Чтобы не лезть в дела русские. Отправлю. Кстати, Володя пишет. О чем? Они постепенно укрепляются на том берегу. Строят кое-где крепости, ищут союзников. Показывают силу и зубки. Воюют? Там же турецкие гарнизоны. Еще бы ребята не воевали. И воюют, и долго еще воевать будут. Пока из Турции вместо Османской империи не получится. Курорт для слабых здоровьем. Софья зло усмехнулась, вспоминая свое время. Вот ведь что бывает, если у власти абы кто. Была империя. И нет. Сам Володя как? Ему там нравится. Так что имеет смысл подумать о территории для него. Будет какой-нибудь князь Трапезунский. Посмотрим. Но возражать Алексей не стал. Почему бы нет? Последнее письмо вот пришло. Софья показала конверт, который еще не вскрывала. «Прочитай», — предложил Алексей. Сестра кивнула, распечатала письмо и быстро побежала глазами по строчкам. Потом кашлянула, вгляделась внимательнее. Уже как-то иначе потерла лоб, поморщилась. «Да уж, Алёша, почитай-ка сам». «Что там такое, если в двух словах?» «Ну, если в двух словах. Владимир предлагает нам сцепиться с Турцией из-за проливов». «С ума сошел, мальчишка?» «Нет, Алёша, он наоборот. Не знает, как поступить, и просит нас подумать и посчитать. Честно признается, что сам не способен на такое сложное дело. Не знает, чем мы располагаем в точности, и не готов решать. А потому полагается на твой опыт». «И куда хочет пробиться сей отрок?» Иван улыбался откровенно насмешливо. Володю он любил, но относился к нему как добрый дядюшка, к малолетнему племяннику, чуть иронично и с улыбкой. «В Анатолию. Устроит там суматоху, и пока турки отвлекутся на него, проливы окажутся беззащитны. Почти». «Турки не обрадуются. А мы не медовые пряники», — отрезал государь. «Соня, садись и прикидывай. Хватит ли у нас сил, сколько надо денег, чем это может грозить?» Софья кивнула. «Обещаю, мы подсчитаем все и решим». Иван кивнул. «Да, а потом уже будем говорить о наших шансах». Но идея была очень заманчивой. Софья повертела в пальцах письмо от Дона Хуана. «А ведь интересно может получиться. Еще как интересно!» Пергамент спланировал на карту мира и был нетерпеливо спихнут под стол. Дон Хуан писал, что будет поддерживать Австрию в ее священной войне против наглого Людовика. «Пфальц? Так это скорее предлог, чем причина. Но вот что можно с него стребовать, чтобы не обнаглели и не вообразили, что им всегда помогать обязаны?» Дону Хуану пришла в голову просто гениальная идея. Но одна Испания такой проект просто не потянула бы. А вот на пару с Русью, где есть и мастера, и уже наработан опыт за 20-то лет. Рейн и Дунай. Если выкупить небольшой кусочек земли в Швабии и соединить их каналом, торговля оживится несказанно. Выкупать будет пфальцский курфюрст, чтобы никто не насторожился раньше времени. А уж как выкупит, тут пожалуйте, господа испанцы. Берите территорию под свой патронаж, чтобы никто лишний на ней не бузил. Стройте канал, шлюзы, город. Торгуйте. Да тут купцы в очередь выстроятся. А ведь русским это тоже выгодно, особенно если Испания аккуратно подберет под себя дельту Рейна. А нам? Нам все равно воевать с турками, так что можно отжать у них окончательно дельту Дуная и контролировать весь водный путь. А ведь золотое дно может получиться. Долгосрочный проект? Дорого. Так ведь и мы не президенты, цари мы. А значит, надолго, на всю жизнь, нам Быстро наворовать и удрать не надо. Это наша страна. Вот и будем прирастать и строить. Надо бы к Ване подойти. Пусть попробует посчитать, во сколько это может обойтись».